Глава 22. Прежним курсом. Мигель, чертов предатель, связал Рика на удивление качественно. Хотя какое удивление? Он ведь Рика вырубил, а пока тот валялся в кресле, обмякший, Мигель все и сделал. Теперь стоило только пошевелиться, напрячь мышцы, как путы впивались в тело, не позволяя двинуться, да еще и причиняя сильную боль. Надо же, хитрый засранец шел на мостик, уже все спланировав. Даже трос из трюма прихватил, которым обычно груз привязывают, чтобы не летал по всему отсеку. Шансов хоть как-то дотянуться до панели управления не было совсем. Попытаться отдать приказ дроидам, либо же вызвать кого-то из своих тоже не выходило. Мигель был не пальцем деланный, он поставил заглушку на нейропорт. Рика просто был вне сети. Правда, было совершенно непонятно, к чему все эти ухищрения. Ведь можно было просто убить пленника и не заморачиваться его связыванием, блокированием нейропорта. Или же Мигелю все нужны живыми? Рика вспомнил тот странный разговор, который услышал. Вспомнил слова Мигеля о том, что некие «они» держат его сестру. Кто же эти «они»? И с кем он говорил? Похоже, весь этот разговор с сестрой был обманом. На деле Мигель говорил с теми самыми «ими», и они отдали приказ. У Рика в голове словно бы щелкнуло. Тот самый дядя, который при смерти, и которого собираются усыпить, — это пленный Катехомин. А перебраться к тете тут подразумевалось, скорее всего, что Мигель должен привести всех, кто был наркотик, к заказчику. Черт подери, да кто же этот заказчик? Рика задергался сильнее. Он понимал, что времени у него не так уж и много. Мигель уже мог добраться до Катехомина, устранить его. Кто его охраняет? Сейчас это Юджин. И убить самого пленника. Он лихорадочно соображал, что можно сделать. И выход таки нашелся. И без труда он снял с ноги ботинок, закинул связанные ноги на панель управления и, повернувшись в кресле всем телом, смог таки дотянуться до желанной кнопки. Принялся нажимать на нее раз за разом. Оставалось надеяться, что вслепой он не промахнулся, нажал то, что планировал, точнее, что задуманное им сработает как надо. Буквально через пару минут на мостик ворвалась взлохмаченная и злая, будто фурия Либерти. «Что за развалин у вас, а не корабль? Я только задремала, как чертовая дверь начала открываться, закрываться и... О, черт!» Она, наконец, заметила, что случилось с Рикой, и тут же бросилась к нему. Выхватила небольшой складной нож, который, как оказалось, был припрятан у нее на лодыжке в потайном кармане комбеза. Разрезала путы Рика. «Потом вопросы!» Едва только она открыла рот, заявил Рика. «Это Мигель! Он собирается убить Катехомина!» «Твою же!» Либерти рванула на выход. Рика, вскочив из своего кресла, отстал от нее всего на несколько метров. Они оба бежали со всех ног на техническую палубу, где и разместили под охраной пленника. Ворвавшись в отсек, они поняли, что успели как раз вовремя. Мигель и Юджин дрались. Рика мысленно хмыкнул. Ну вот, Юджина Мигель подловить не смог, а сам он распустил слюни. И Мигель взял его, считай, голыми руками. Однако Юджину не особо повезло. Он явно проигрывал рукопашную схватку. Когда Либерти и Рика ворвались в отсек, Мигель смог заблокировать удар Юджина, нанес встречный, от которого Юджин, громко щелкнув зубами, улетел на пол. «Мигель!» Заорала Либерти, она была чрезвычайно зла, прямо-таки в бешенстве. В руке ее мгновенно появился электрошокер. Не тот, с которым Рика видел ее на Лопасе, а гораздо более компактный. Надо же, нож, шокер. Она что, вообще никогда с оружием не расстается? Мигель отреагировал на крик весьма специфично. Ужом метнулся к Юджину, схватил его сзади и прижал к горлу нож. «Назад, или я его прирежу!» Заявил он, причем заявил это вполне спокойным голосом. «Валите, урода! В клоне живу!» «Заткнись!» «Какого черта, Мигель? Мы же столько всякого повидали, прошли огонь и воду! Какого черта ты решил меня кинуть?» «Ой, Либерти, пердона. Я не мог поступить иначе». «Что значит «не мог»? Не мог отказаться от денег? Сколько тебе предложили, Мигель? За сколько ты меня продал?» «Дело не в деньгах, Либерти. У них моя сестра. У меня нет выбора». «Что за чушь? О чем ты говоришь?» «Они не хотели, чтобы мы доставили пленника той девчонке, корпоратке. Мы вообще не должны были вывозить его с планеты. Они взорвали наш корабль. Нам просто нужно было свалить оттуда самим и все, но ты уперлась и...» «Ах ты жалкий!» Бах! Мигель вдруг выронил нож. Пару мгновений удивленно таращился на Рика и Либерти, которые и сами не поняли, что случилось. А затем, отступив на пару шагов назад, зашатался и рухнул на пол. «Гадина!» — проворчал Юджин, пряча миниатюрный пистолет. «Мигель, кто тебя нанял? Кто заплатил за...» Либерти бросилась к телу Мигеля. Пока она говорила, он глядел на нее, силился что-то сказать, однако силы его покинули. Он испустил дух, прежде чем смог вымолвить хоть одно слово. «Чёрт подери! Надо было узнать, кто его нанял!» «Да мне плевать. Доставим груз, сдадим и ищи своего Мигеля. Пытай его, делай что хочешь. Груз сохранности предатель убит. Какие еще вопросы?» Либерти на это попросту не нашла, что сказать. «Идем, нам нужно поговорить. Да и с заказчиком нужно связаться, договориться, куда везти груз. Или мне самому это делать? Рика, ты на смене». «А смысл? Теперь на корабле только свои остались. Ну а Либерти точно не хочет грохнуть Катихумина. Да и сам Катихумин уже в отключке». «Ты уже верно. Тогда идем». «У вас всегда так?» Мрачно поинтересовалась Либерти у Рика. «Ты о чем? Всегда все через задницу. Вместо того, чтобы взять Мигеля живым и допросить его, пристрелили». «Практически всегда. Но обычно языков убивает хороняк». «Понятно». На мостике провели совещание, в ходе которого выяснилось, что корпоратка предложила одинаковое вознаграждение что наемникам, что старателям. «Ну что же, раз так, предлагаю связаться с ней, согласовать место встречи и вести груз. Деньги, как и договаривались, делим пополам». «Нет, ни с кем мы связываться не будем». «Почему?» «Мигель уже очнулся в клоне и наверняка связался со своими заказчиками. Нас могут отследить, на нас могут начать охоту. Да и у корпоратов могут быть кроты. Нас сдадут, и никуда мы не долетим. Предлагаю сделать иначе». «Как?» «Изначально мы договаривались с заказчицей, что груз доставим прямо на их исследовательскую станцию. Предлагаю туда и лететь». «Координаты знаешь?» «Ну, конечно». «Ладно, давай их, Рика, пусть проложит курс». Не то чтобы Рика прямо уж не доверял Либерти, но все же он на всякий случай, когда делал расчеты, проверил координаты и название станции, которую назвала Либерти. Станция по указанным координатам действительно была зарегистрирована. Более того, принадлежала корпоратам, которые выдавали задания на поимку Катихумина. Узнав это, Рика облегченно выдохнул. Ну, хоть тут порядок, без подстав. Теперь следовало подготовиться к долгому перелету и в идеале рассчитать все прыжки на маршруте. Это позволит немного сэкономить время, но и если получится неприятная встреча, можно будет быстро удрать. Потратив почти 2 часа на расчеты 2 последующих прыжков, Рика осознал, что уже просто на грани. Он устал и физически, и морально. Ему уже давным-давно следовало поспать, но сон не шел. Собственно, именно поэтому он вновь взял смену на мостике. Изначально надеялся погрузиться в расчеты, скоротать за этим время, ну и измотать организм окончательно. Рика любил, когда от усталости просто выключался. Любил, когда в такие моменты позволял себе спать столько, сколько потребуется. После того, как проснешься, прямо-таки чувствуешь себя новым человеком. Причем человеком, полным силы и энергии. Он откинулся в кресле и проверил время. Еще 4 часа тут сидеть. Черт подери, чем бы заняться? Рассчитывать последующие прыжки совершенно не хотелось. Хватит на сегодня. Вот как отоспится, отдохнет, тогда продолжит. Но если считать, он ничего не будет, как убить время? Ответ нашелся быстро. Рика решил прошерстить сеть в поисках новостей. Крайне интересно было узнать, что там с Роботекс и Ментел. Интересно было то, как продвигается война с чужими, ничего ли нового они не пропустили, пока куролесили на лопасе. Да и вообще, в целом, Рик любил держать нос по ветру, быть в курсе текущей ситуации. Новостей, как оказалось, было предостаточно. Ничего сверхъестественного Рика не встретил, но частично свое любопытство смог удовлетворить. Корпорации «Ренегаты» подвергались гонениям. Часть их филиалов уже перекрасилась, уйдя под другие корпы, или же просто разбежалась. ВКС отлавливал корабли Роботекс, их наемников. В сети был целый ряд видео, как политики льют друг на друга грязь, обвиняя в работе на Роботекс. Были новости, как другие корпорации под шум мазурки подверглись нападениям. Ну или же, наоборот, решили воспользоваться моментом и ударили сами. Даже без чужих у людей никогда спокойно не было. Ну а что касается чужих, тут новости тоже имелись, и совершенно не позитивные. Видимо, именно та армада, что в свое время появилась рядом с Баштаном, продолжила свое шествие. На этот раз под удар попала планета Этар. И это был не какой-то там захолустный мир, один из золотых. Однако судьба Этара была такая же, как и у Баштана в свое время. Чужие появились на орбите планеты, начали бомбардировку и применили то самое оружие, которое использовали и в прошлый раз. Странный мигающий маяк, от которого в разные стороны исходили зеленые волны. Благодаря видео множества очевидцев, смонтированных в одно, Рик и смог увидеть во всех подробностях, что же происходит. А происходит вот что. Когда волны становятся чересчур частыми, случается это. Огроменный участок планеты просто исчезает вместе с людьми, зданиями, гравилетами, животными. Вот только что был, а спустя мгновение от планеты словно кусок откусили. На месте района города появляется огромная, это даже ямой не назвать, скорее уж впадина. Страшное оружие. Страшное и совершенно непонятное. Зачем чужие так с этим заморачиваются? От обычных дешевых бомб эффект нисколько не хуже. Здания, люди, все можно уничтожить, но хотя бы поверхность остается. Исковерканная, изуродованная, но она есть. А здесь? Рика просмотрел несколько роликов и статей, посвященных этому самому оружию. Блогеры, ученые, исследователи, военные выдвигали множество всевозможных гипотез. Но лично Рика показалась наиболее правдоподобной история о том, что это оружие не дезинтегратор, а телепортатор. Он и раньше уже приходил к таким выводам, но теперь, услышав разные мнения, лишь убедился в своей теории. Он был уверен, что огромный кусок города, что на Баштане, что на Этаре, был попросту перемещен этим зеленым маяком. Куда и зачем — это уже другой вопрос. «Что делаешь?» Рик чуть не подскочил от неожиданности. На мостике появилась Либерти. «Да так, дурью маюсь, время убиваю». «Понятно». Девушка села в кресло второго пилота, быстрыми движениями просмотрела вкладки, открытые Рика. «Новости смотришь?» «Да, хочу быть в курсе событий», — ответил Рика, сообразив, что она сейчас долистает до самых первых, тех, где он делал запросы по координатам и станции. «Ну да, правильно», — кивнула она, и пальцы ее замерли. Таки дошла до первых страниц. «Ха, проверял меня?» «Но...» Рика не хотел ее оскорбить, но и врать не желал. «Да не переживай, все правильно ты делал. Я бы на твоем месте так же поступила. Ну, надеюсь, убедился, что я не соврала и летим мы куда надо». «Убедился». «Отлично. Понимаю, что после Мигеля вы мне тоже особо теперь доверять не будете. Хотя я вроде и не при делах, но, как говорится, осадочек-то остался». «Да нет, я-то знаю, что ты как раз не с ним». «Ну, это ты, а остальные? Короче, рада, что хотя бы ты меня ни в чем не подозреваешь. А вообще, дерьмовая ситуация». «Ты о чем? «О том, что осталась одна. Хроняку я более-менее знаю и почти уверена, что вы меня не кинете. Но знаешь, а если бы на вашем месте оказался кто-то другой, наверняка бы меня уже прибили. Впрочем, если бы я не была в вас уверена, то, наверное, попыталась бы сделать это первой». «Да чего ты? Я ж пошутила». «Я понял». «А зачем тогда к пушке дернулся? Да не дергайся. Не собираюсь я никак вам пакостить. Половина денег — приличная сумма. Поделим награду пополам, и я свалю». «Куда, кстати?» «Пока еще не решила». «Ну, свою команду будешь собирать?» «Свою? А, ты о тех, с кем я прилетела на Лопас? Нет. У нас договор был простой. Сделали дело, поделили деньги. Подох, выбыл. Они сдохли еще в самом начале. Нахрен этих неудачников? Вот Мигеля жалко. С ним я несколько дел провернула. Думала, он надежный. «Не повезло». «Да уж, и узнать ничего не успела». «Может, найдешь его?» «Ну а зачем, если мы груз дадим?» «Ну...» Рика задумался. «А действительно, зачем?» «Хотя, если на чистоту, хотела бы я у него узнать, какого хрена он меня кинул. Не думала, что он такой жадный. Да не в деньгах дело. Я так понял, кто-то его сестру похитил. Ну да, он что-то вроде подобное говорил перед тем, как борода его... Он перед этим заявлялся на мостик, попросил разрешения связаться с сестрой. Рика решила рассказать Либерти обо всем случившемся. В конце концов, ему тоже было любопытно узнать, кто тот загадочный заказчик, который дергал Мигеля за ниточки, как марионетку. «Так, стой, погоди! Он ведь сказал, что сестру его захватили. А ты рассказываешь, что он с ней спокойно ворковал, и... Ты дослушай!» Далее Рика изложил все свои догадки и странности, которые заметил во время разговора. «Ага!» Либерти задумалась всерьез и надолго. Заговорила она вновь минут через пять. «Короче, я так понимаю, что говорил он вовсе не с сестрой, а с симуляцией?» «Ну, наверное». «Что-то не припомню, чтобы где-то кто-то подобные симуляции использовал. Нет, знаю, что можно наложить изображение на другого человека, и, ты понимаешь, я не могу это доказать, но прямо-таки уверен, что это не наложение изображения. Это был словно робот». «Робот?» «Да», — говорила сестра совершенно безэмоционально. «Вот вообще. Не может так себя вести человек. Ты или я, даже под маской другого человека, должны были бы выразить эмоции, сыграть их хотя бы. Вот Мигель играл, актер из него, кстати, паршивый». «Знаю, и врать он совершенно не умеет». «Ну вот, Мигель хотя бы пытался играть, а это...» «Я поняла тебя». Либерти вновь задумалась, однако в этот раз в размышлениях она провела всего несколько секунд, после чего завертелась и закрутила головой. «Фу, что это за вонь?» Рика принюхался. «Хроняка идет меня менять. А чё так воняет?» «Нагрузился уже». «Вы его кодировать не пробовали? Если он пьет так же, как и раньше, то это просто капец». «Не знаю, как он пил раньше, но сейчас он пьет как лошадь. Единственное, что его сдерживает, это ракот. Но он его, видимо, где-то запер. Надо выпустить, кстати, когда у хроняки день трезвости наконец настанет». «Я тебе и выпущу». На мостик, шаркая ногами, зашел хроняка. Обведя всех присутствующих мутным взором, остановив его на Рика, хроняка, едва шевеля языком, выдал. «Иди, спи, моя вахта». «Ты ж в слюне». «И что? Когда это мешало?» «Хроняка, как ты достал? Вот нахрена было так нажираться?» «У самурая нет цели, только путь. Кстати, Марго, меня как сменит, надо снова в дорогу. И расслабляться. Я уже принял капсулу. Так что стекол как трезвышка». «Что-то не похоже». «Ну, пилюлька еще не подействовала. Сейчас подействует». «А с выхлопом чего делать?» «Амбре уж, простите, не устраняется. Но, Риха, ты идешь или нет?» «Иду. Тут мне все равно можно просто задохнуться». Рика поднялся со своего кресла. «Сейчас только выведу уведомление на себя».